Возле трупа, наконец не подающего признаки жизни, валялся разрубленный на две половинки артефакт. Вот только я уже сомневался, был ли он на самом деле творением гениальной основательницы. Ловушка. Запоздало завершил я фразу, осознав увиденное. «Я, полагаю, да», — произнес Альбус, оглядываясь по сторонам, проверяя пространство чарами. «Фаукс», — произнес он, но не дождавшись результата своего зова, выглядел немного растерянным. «Я же подошел к сломанной диадеме, набросив на нее диагностический комплекс заклинаний, заодно, всматриваясь в лицо Вальдемарта и сжимая в руке бесполезный ловец. Даже без заклинаний было видно, что тот не сработал. И, либо мы действительно убили копию Ридла, либо это был не он», — проговорил я, обратив внимание на потекшее словно восковая свеча лицо, половинки лица, если быть точнее, а также на то, что внутренностей у Вальдемарта вообще не было, никаких, только имитация крови, под которой скрывались синтезированные алхимией мышцы, которые я видел только в конструктах Палукса. «Я никак не могу дозваться до Фаукса», — пробормотал директор. «Странно, он никогда». «Что?» — вынырнул он из своих мыслей. «Это был не Вальдемарт, Альбус», — со злостью пнул я еще шевелящиеся останки какого-то монстра, переместившиеся вместе с нами, и полез за артефактом переноса. «Это была чертова химера, а диадема — гребаная подделка. Если Вальдемарт жив и обрел тело, нам срочно нужно обратно». «Есть еще кое-что», — серьезно проговорил Альбус. «Я не чувствую связи с Фауксом. Да сдалась тебе эта птица, а также с родовым источником», — закончил он. А я прислушался к себе и с возрастающей тревогой почувствовал то же самое, что сказал Дамблдор. Незримой нити, связывающей меня с источником силы, как не бывало. По сердцу пробежал холодок узнавания. Я уже был в таком месте. Дважды, если считать чертову пещеру. Правда, сейчас у меня с собой был портал, который должен был вывести нас из этой ловушки. Даже несколько, на всякий случай. «Ладно, держись за меня, мы возвращаемся». Достал я самый мощный из них, парочку которых заказал для меня дед. «Это что, глаз?» С интересом посмотрел на странный предмет директор, а я поморщился. Странное чувство юмора неизвестного портальщика и мне тоже было чуждо. Да, это в очередной раз был стеклянный глаз, на этот раз похожий на кошачий, с вертикальным зрачком. «Долго объяснять, Тауёрспур», произнес я слова фамильного девиза, как только рука Дамблдора оказалась у меня на предплечье и шарик просто лопнул у меня в руке, до кости рассекая ладонь. «Дьявол!» Схватившись за рану, я стряхнул довольно сильно сжавшего меня директора, заклинанием перебинтовывая поврежденную конечность. «Я ошибся. Похоже, мы не возвращаемся». Кровь быстро пропитывала бинт, осколки артефакта не просто ранили, они насквозь пробили ладонь, чудом не отрезав мне пальцы. «Похоже, не сработало», — озадаченно произнес директор, волна за волной отправляя в разные стороны сильные чары поиска. С каждой секундой он становился все мрачнее и мрачнее, затем повернулся к разрезанной диадеме, принявшись диагностировать уже ее. «У меня есть еще один», — наконец, более-менее заживил я руку и вытащил очередной шарик портала, с сомнением взглянув на него. «Попробуем, возможно, первый оказался испорчен». Мне очень не хотелось верить в то, что я снова застрял непонятно где, но теперь даже без призрачного шанса на то, чтобы вернуться обратно. В прошлый же раз творение друга Палукса сработало. Может быть, действительно, этот портал был соединен. «Боюсь, портал был исправен, Сириус», — хмуро произнес директор, закончив с диадемой, убирая ее остатки в безразмерный карман. «Я немного смыслю в портальной магии. Что-то помешало тоннелю раскрыться. Сильный импульс, прямо перед открытием. Откуда-то оттуда», — он махнул рукой в неизвестном направлении, заодно трансфигурируя небольшую стрелку, которая развернулась в ту же сторону. «Гораздо сильнее меня беспокоит то, что я не чувствую связь ни с Фауксом, ни с источником. Абсолютно. Судя по всему, мы в какой-то лакуне, но я не могу определить, где именно. Странно. Здесь такие помехи, что нельзя даже аппарировать. Никогда бы не мог подумать, что такое место может существовать. А я вот был в таком», — в тон ему произнес я. «Нет связи с источником, эльфами. Аппарация не действует. Ни выйти, ни войти, только раз в несколько десятилетий. Еще и время идет по-другому. Только в прошлый раз портал сработал. Уже бывал?» С интересом переспросил меня Альбус. «Это не в этом ли месте ты отыскал Кассиопею и Сигнуса, а также резко усилился. «Откуда ты?» «Да брось», — отмахнулся старик. «Это понять не так сложно, обладая всей информацией. Так что это было за место? Мне безразличны твои тайны, но сейчас каждая минута на счету, и любая информация может помочь нам найти выход. Рассказывай, можешь только самое основное». «Ну хорошо», — вздохнул я, приняв аргументы. «Действительно, с орудующим снаружи Вальдемартом, который был способен подготовить такую ловушку, играть в молчанку не имело никакого смысла. Попробую в паре слов. В общем, Паллукс, ну и мы активировали портал. Закончил я свой рассказ. Парой слов я, правда, не обошелся. Все-таки, произошло в Антарктиде очень многое. Да и директор в процессе задавал множество уточняющих вопросов. Даже попросил нарисовать те руны, которые во множестве сохранились в подземных переходах древнего города. Разумеется, о неживой природе Кассиопея я умолчал. Да и о некоторых моментах нашего путешествия тоже. Хотя, как мне кажется, старик о чем-то начал догадываться. Впрочем, пускай гадает. Однако, все остальное пришлось рассказывать подробнее, расположившись на трансфигурированных из песка стульях и заколдованным тентом. Ясно. Значит, Эверт был все же прав про конъюнкцию, они и остались, пробормотал Дамблдор, крепко задумавшись. «Кто?» – переспросил я. «Уильям Эверт», – отозвался тот. «Я читал его работу о конъюнкции, сопряжении сфер, или слияние миллиона сфер, не помню точно, как она называлась, и какое это отношение имеет к нашей ситуации. Самое непосредственное, вообще-то», – строго взглянул на меня Альбус, – «это все объясняет. Пока что ты просто назвал мне незнакомого человека, и что-то про сферы», – скрестил я руки на груди. «Можешь хотя бы сейчас не загадками общаться, не что-то про сферы, а про сопряжение сфер», с большой буквы выделил первое и последнее слово маг. «И, знаешь, я иногда думаю, что уровень образованности магов падает с каждым поколением», пробормотал директор, махнув рукой. «Забавно это слышать, особенно от директора Хогвартса. Уже начал злиться я. Мы застряли непонятно где. Вальдемарт, похоже, нашел способ как-то воплотиться». Альбус в очередной раз решил уйти в пространные разговоры. «Одной школой магии образование не ограничивается», – парировал Дамблдор. «Да и про сопряжение сфер даже в курсе истории магии рассказано, хоть и не так подробно». «Ты давно на уроках Бинса был?» – хмыкнул я, развеселившись его то ли слепоте, то ли опять излишней уверенности в собственных словах. «Профессор Бинс великолепно знает свой предмет», — ответил Альбус, — «и больше такого никогда не будет. Он буквально прожил все, о чем рассказывает. Это уникальный преподаватель, его можно спросить о всем, что угодно. Ни в каких учебниках нет того, что знает он». «Ага, уникальный. Уникальный тем, что ему зарплату платить не нужно», — скептически произнес я. «Он только о идиотских гоблинских восстаниях рассказывает. Это же призрак, все спят на его уроках. История гоблинских восстаний, к твоему сведению, это важная часть появления британского государства», хмуро поглядел на меня директор. «Тем более, что если ты спал на уроках, это исключительно твоя ответственность. Я также учился на его рассказах, как и все, кто окончил Хогвартс, и почему-то знаю о сопряжении сфер, а ты – нет. Книжки читать нужно, или вопросы задавать, Бинс может ответить на каждый. К слову, в гоблинских восстаниях также о сопряжении рассказывается. Откуда, как ты думаешь, появились гоблины? Давай не будем играть в угадайку», поморщился я, вспоминая, что Бинкс действительно никогда не отказывался отвечать на вопросы. И рассказывал в эти моменты действительно интересно, просто спать на его уроках было более привычнее, что ли. Может быть и зря. Соглашусь, я, хреновый ученик, ты прав и все такое. Что там с сопряжением, гоблинами, и как это относится к нашей ситуации? Хорошо, что ты это осознаешь, все еще недовольно произнес Дамблдор. Видимо, я его все-таки задел той фразой, про директорство. Сопряжение сфер, это глобальное событие, произошедшее несколько тысячелетий назад, в эпоху титанов. Если представить наши другие миры как сферы, плывущие в межмировом хаосе как по волнам, какой-то катаклизм, похожий на шторм, начал сталкивать их между собой. Тогда сопряжение затронуло целую вереницу миров, отчасти смешало их границы, сделало их на короткое время легко преодолимыми. Тогда же в наш мир пришло множество разумных и не очень существ. Кое-кого человечество вместе с богами едва выдворили обратно. Ну а кто-то прижился здесь, вроде гоблинов, кентавров и прочих. Кстати говоря, удивительно, что маглы вплотную подобрались к этому явлению, используя только опосредованные знания о взаимодействии элементарных частиц в результате колебания и взаимодействии квантовых струн. «И как это касается нас?» – прервал я явно увлекшегося директора. «Мне квантовой физики и от Кверрелла было достаточно». «Прямым образом, немного огорченно, что я не захотел слушать», – ответил Альбус. «Те твари, которых ты описал, шобготы, они были выведены еще одной расой, которая попала в наш мир в результате сопряжения сфер, как и еще одна, их противники. Там вроде как война многолетняя была, но это все не важно, важно то, что это место, где вы побывали, это необычная лакуна, естественное образование связи магловского и магического миров, а реликт конъюнкции, балус, остаток чужого мира, который не исчез после сопряжения сфер, а так и остался, имея всего одну точку привязки с нашим миром. Именно поэтому портал и сработал, протащил вас сквозь игольное ушко этой связи. Тут, я подозреваю, похожее место. Так значит, портал должен был сработать, задумался я. А почему тогда? Потому, что здесь есть кое-что еще, пожевал губу директор. Какой-то объект, мешающий созданию туннеля, артефакт или что-то в этом роде. Я увидел его действие через очки. Тогда отлично, ломаем его и сваливаем отсюда, вскочил я со стула. Куда идти? Направление я сохранил, но есть еще одна проблема, произнес Дамблдор. Я уже видел эти надписи, которые создали портал на диадеме. И что с ними? Помнишь зверодемонов? Напомнил тот о мерзких личинках и прочей нечисти, что притащил Волдеморт в подземелье. Ну и твари в том городе, о которых ты рассказывал. Кальмаров в пещере? Да такое, пожалуй, забудешь, передернуло меня. Ты это к чему? Я думаю, что здесь обитает что-то пострашнее, хмуро произнес Дамблдор. Эти символы на портале, язык их хозяев, демонов Лэнга. Хорошо, продолжил я наш разговор, после того, как мы привели себя в порядок, достали метлы и устремились в сторону неизвестного артефакта уже по воздуху на метлах. А домовые эльфы, а что с ними? Несколько удивленно ответил Альбус. Они всегда были такими, задал я мучающий меня вопрос. Я так понимаю, они тоже пришли в наш мир, после сопряжения сфер. Не знаю, пожал плечами тот, но мне кажется, что да. Их изначальный мир был уничтожен в результате этого слияния, а чистая магия нашего мира им не подходит. Только та, что была как-то преобразована. Я имею в виду, они всегда так выглядели. Немного уточнил я свой вопрос. Я встречал и другое описание в книгах. Сильные маги, остроконечные уши, высокие. Это действительно все, что тебя сейчас интересует, развеселился Дамблдор. Не уверен, что знаю правильный ответ, но мне кажется, что ты смешал в кучу высших эльфов, дома фири и домовых эльфов. Если так интересно, спроси лучше у Бинса. Учту, хмыкнул я. Тогда другой вопрос. О чем вы говорили с Ридлом? Вернее, с Химерой. Этот дубликат много о чем говорил. Например, о вашей сделке. Исчезло веселье с лица старого мага. Он явно не хотел об этом говорить. Мы оба знаем, что это была всего лишь попытка внушить недоверие, парировал я. А вот ваша история, похоже, немного глубже, чем все знают. Он явно тебя недолюбливает не просто так. Когда мы встретимся с ним снова, было бы неплохо мне знать, почему именно. На несколько минут между нами повисло напряженное молчание, прерываемое только свистом ветра. Мы летели практически у земли, так как чем дальше в небо поднимались, тем сильнее становился явно непростой ветер, закручиваясь в вихре, сбивая метлы с курса и начиная болтать их в разные стороны. «Хорошо», — наконец произнес Альбус, и с видимой неохотой продолжил. «Том был моим учеником некоторое время, первым и последним. Да у тебя талант», — присвистнул я. «Дружба с Гриндевальдом, ученичество темного лорда. А ты точно светлый маг? Первую ошибку я уже исправил», потемнело лицо Альбуса. «Исправлю и вторую. И я не учил его темной магии. А чему учил? Всему, что должен знать порядочный маг», ответил тот. «Я с первой нашей встречи понял, что в нем сидит тьма, а также то, что его ждет великое будущее. Поэтому, всеми силами старался направить его по нужному пути. К сожалению, слишком поздно понял, что тот давно уже выбрал свой и не собирается с него сворачивать. Ну, не буду тебя утешать, но вряд ли из него получился бы ангелок в любом случае», — хмыкнул я, вспомнив оригинальную историю и воспоминания Слизнарта. «Такое уже не исправляется. Том не всегда был таким, с сожалением», — произнес старый маг. «Несмотря на все недостатки, каждый больше всего достоин любви. И именно ее отсутствие сделало его тем, кем он стал. Возможно, не стал спорить я, хотя было у меня подозрение, что Редбул таким всегда и был. По крайней мере, когда они встретились с Альбусом, уже точно. Возможно, если бы не приют, история повернулась бы по-другому. Но рассуждать об этом сейчас бессмысленно. Мне другое интересно. Он что-то еще говорил про демонов. Причем, не тех, что в пещере, а твоих. Не расскажешь? Нет, коротко ответил Дамблдор и замолчал. В целом, я и не рассчитывал на ответ, хотя и было любопытно, что такого наделал Альбус. С другой стороны, самое главное я и так узнал. Ну и ладно, смотри, там вроде бы что-то виднеется. Первым увидел я черную точку на горизонте. Судя по размеру и расстоянию между нами, это что-то очень большое. Это здание? Нет, еще больше нахмурился Альбус, всматриваясь вдаль через свои артефактные очки. Это разновидность зверодемонов, урбраш. Огромное, но глупое создание, размером с великана. Вот только похоже, он там не один. Но я уже и сам видел выплывающие из-за барханов новые точки. Мордрит, ну, я и не думал, что будет так просто. Глава 18. Политика – это война без кровопролития, в то время как война – это политика с кровопролитием. Значок защиты авторского права – Маац Зедун. Какой план? Спросил я Дамблдора, оценив орду самых разнообразных демонов, когда мы подлетели чуть ближе. Помимо трех громадных уродливых серых обезьян с отвислыми губами и сплюснутыми носами, которые, сгорбившись, топали впереди, орда тварей имела в своем составе и других не менее приятных созданий. Гигантские кузнечики с могучими челюстями и хвостами-лезвиями, передвигающиеся громадными прыжками. Какие-то похожие на чужого твари, быстро перемещающиеся по песку на четвереньках. Зеленые ящеры, периодически вспыхивающие ярким огнем. Большие черные скалопендры, скорпионы, совсем уж неописуемые мутанты. Завершала картину туча лысых мартышек с чернильно-черной чешуйчатой кожей, невероятно длинными когтями и перепончатыми крыльями, которые, завидев нас, устремились вперед, обгоняя толпу звердемонов или как их там. «Воспользуемся преимуществом в скорости», — наконец ответил директор, в задумчивости зависший на одном месте. «В прямое столкновение вступать нет смысла, растянем их по цепочке», нанося удары по передней фаланге. Но сперва разберемся с птицами Лэнга. Не очень-то похожи они на птиц, с сомнением произнес я, поглядев на подлетающих тварей. Уже за несколько сотен метров были слышны их мерзкие крики и видны оскаленные пасти. По мне, они больше на летучих обезьян похожи, только уродливых. Это не просто птицы, а птицы Лэнга, пожал плечами Альбус, доставая палочку. Какая земля, такие и птицы. Одни из тварей кодов. Но ты, конечно же, можешь попробовать найти золотую шапку. Правда, я сомневаюсь, что где-то тут есть дорожка из желтого кирпича. Главное, чтобы не оказалось бастинды, хмыкнул я, поняв отсылку, и также достал оба концентратора, приготавливаясь к сражению. Есть у них слабые места, помимо светлой магии, задумался старый маг. Возможно, огонь, но я не уверен. Никогда не думал, что мне понадобятся эти знания. Твари Лэнга уже несколько тысячелетий никто не видел, по крайней мере в таком количестве. Чудно, вот повезло, отозвался я, а дальше стало совсем не до разговоров. Оскаленные пасти, мерзкие крики и вонь. Первую волну обезьян-мутантов мы встретили залпами огня. Багровый огонь смешался с белым, огненной волной проходя по рою демонических птиц, подчистую сжигая первые ряды и поджигая спрятавшихся за собратьями. Белый огонь Альбуса был более эффективен, практически сразу превращая отвратных созданий в пепел. Но и модифицированная инсиндия хорошо справлялась, прожаривая вопящих мартышек до хрустящей корочки. Куча обугленных тушек покрыла песок, и количество их все прибывало и прибывало, пока не осталось никого из первой партии. Да, мы уничтожили не всех, так как мерзкие, но совсем не тупые создания в основе своей все еще витали над головами основной толпы, совершенно не стремясь оказаться первыми. Те, что прилетели к нам, были самыми нетерпеливыми. Вот и поплатились. Экспульса дуа. Устремились сразу несколько лучей по направлению к наиболее быстрым кузнечикам, чередой взрывов уничтожая группу демонических созданий, разметав их ошметки по песку вокруг. Лук спила. Спокойный голос Альбуса вызвал гигантский светящийся шар, похожий на перераздутый люмос, который соприкоснулся с тушей одного из гигантов, а затем разорвал того изнутри, чуть не изгвоздав меня в ошметках, барабаном застучавших по пленке щита. Вот тебе и светлая магия. Впрочем, я умею не хуже. Дефлуксионис триплекс. Ветвистая молния ударила в голову гиганта, преодолевая естественную броню и раскалывая ту как гнилой орех и прожаривая содержимое черепной коробки. Но тот, вначале пошатнувшись, и дальше зашагал как ни в чем не бывало. Даже выражение тупой морды не изменил, хотя вместо мозгов у того было только спекшееся нечто. «Что за? Отходим!» — прервал меня голос Дамблдора, который напоследок запустил еще одну волну белого пламени в подобравшихся близко обезьян, и развернул метлу в сторону. «Понял», — отозвался я, запустив еще несколько бомбард, показавшихся наиболее уязвимыми кузнечиком, и также на полной скорости последовал за ним, отлетая все дальше от приближающейся толпы. «Дальше действуем так же, только в этот раз попробуй что-то другое, видимо Урбраш не восприимчивы к стихийной магии. Ты видел, я ему мозги поджарил, не мог я поверить, что одно из моих сильнейших заклинаний не принесло особого ущерба гиганту, а он даже не почесался. Я давно заметил, что и некоторым людям их отсутствие вполне не мешает продолжать существование, а ты говоришь о демоне», — произнес Альбус. «Кстати говоря, еще в пещерах хотел спросить, почему ты не используешь магию тьмы? Они к ней так же уязвимы, как и к свету. Есть свои причины, не захотел я рассказывать о проблемах с тьмой временному союзнику». «Ясно», — странно взглянул на меня директор. «А магия света, ты, вроде бы спрашивал у меня учебники». 40 секунд, нехотя отозвался я, «дальше буду восстанавливаться, причем долго, без связи с источником». «Плохо», — помрачнел директор, оглядываясь на не сильно уменьшившуюся толпу демонов, которые без устали двигались в нашу сторону. «У меня осталось чуть больше половины резервов, может быть просто улетим?» Предложил я вполне очевидную мысль. «Нам ведь нужно просто добраться до артефакта». «В целом ты прав», — согласился Дамблдор. «Но я не знаю, что ждет нас впереди. Оказаться между двух противников — это последнее, что я бы хотел. А слабые стороны, ты вроде бы знаешь что-то об этих тварях», — спросил я его, принимая аргументы. «Эти птицы уязвимы к огню, а остальные, если бы я знал, то сказал бы сразу», — сукоризной поглядел на меня директор. «Против демонов одинаково хороши свет и тьма, а дальше уже смотря по конкретным видам. Птицы Лэнга наиболее распространенные разновидности демонов, поэтому о них известно побольше. Урбраш, шаары, зуннабьяны и прочие обитатели бездны, у каждого свои слабые стороны. Попробуй разные чары, что-то да сработает». «Отличный совет», — хмыкнул я, понимая, что так могу до посинения кидаться разными чарами в этих тварей, тратя драгоценную энергию. «Другого у меня нет», – пожал плечами Альбус. «В итоге мы все же справились, потратив практически всю магию, пару раз побывав на волоске от того, чтобы стать закуской для жвал, клыков, присосок и прочего. Но справились. Твари оказались не настолько тупыми, как можно было предположить. А, может быть, мы несколько расслабились, выбив всех летающих демонов и безнаказанно расстреливая боевыми чарами эту толпу уродцев. Но в очередной раз сблизившись, едва не попали в ловушку. Как оказалось, передвигались демоны не только по воздуху и по песку. Под песком также таились невидимые до поры чудища, став для нас неприятным сюрпризом. Огромные, похожие на чудища с фильма «Дрожь земли» твари в один момент выпрыгнули из песка прямо под нами, заставив уйти свечкой вверх, где уже поджидала куча мелких, не особо заметных снизу мух-переростков. Причем, эти паскудные создания как-то очень быстро заставили просесть все магические щиты, облепив их словно пчелы улей. Проблема была в том, что одновременно сжечь их и держать защиту бы не получилось, так что единственным выходом было поливать друг друга огнем, уничтожая мелкую погонь вместе со щитами и метлами. То, что защитные чары метлы выдохлись, а сам артефакт начал гореть, я заметил слишком поздно, уже теряя высоту и падая прямо в пасть одному из нескольких подобий сарлакка, который вытянул вперед несколько змеевидных отростков, чтобы точно меня схватить. Не дал мне повторить судьбу одного известного мандалорца Дамблдор, который успел сориентироваться и схватить меня за ногу, сжав ее совсем не стариковской железной хваткой. Однако у того метла также оказалась повреждена, так что мы все еще продолжали снижаться. «Держи меня, Альбус, Финфери». Риск оказаться съеденным заживо быстро сломал собственные запреты на использование темной магии, и две ревущие струи багрово-темного огня валом разошлись от меня в разные стороны, превращая и так горячую пустыню вовсе в филиал огненного ада. «Кахахи-а-а», запищали высунувшиеся слишком сильно демоны, пытаясь убраться обратно в песок. Однако, несмотря на кажущееся родство, жадное пламя вцепилось в свою добычу, продолжая сжигать монстров даже под песком. Крутанувшись вокруг собственной оси, я, пока еще оставались силы, направил огонь в сторону оставшихся демонов. Метла Альбуса стала двигаться какими-то рывками, а сам Дамблдор, пытаясь управлять ею, болтал меня в воздухе, словно пытаясь вытрясти. Я же, сжав зубы, изо всех сил пытался удержать контроль над заклинанием, которое, как дикий зверь, норовило сбросить воображаемый поводок и развернуться уже ко мне, чтобы пройти по соединяющему нас энергетическому каналу и выпить досуха, затем превратив в пепел. А-а, Мордрит, спустя несколько секунд, показавшиеся мне вечностью, адское пламя преодолело естественную защиту самых крупных демонов, и жадно начало глодать мгновенно вспыхнувшую плоть. Все, больше тварей в обозримом пространстве не было, помимо догорающих остатков. Еще одна секунда практически натуральной пытки, и я с огромным трудом погасил собственноручно вызванное пламя, убрав его туда, откуда оно пришло. Все тело ломило от прошедшей через него бури энергии. Магической силы в источнике осталось совсем ничего, на пару бомбард, не более. И в этот момент Эльбус решил предупредить. «Мы падаем», — произнес он как-то слишком спокойно, и тут же мы, словно парочка сбитых летчиков, понеслись вниз к песку. Правда, тот успел наколдовать какой-то мягкий матрас, на который мы в итоге с размаху и приземлились. «Ну вот видишь, не все так плохо», — произнес директор. «Мог бы сразу использовать тьму, она такая же, как и свет по силе, где-то даже превосходит. Странно это слышать именно от тебя», — повернулся я к Альбусу, увидев вместо привычного старческого лица черную пасть с игольчатыми зубами, тут же растянувшуюся в ехидной ухмылке. Отскочил я от темной твари, на остатках сил ставя перед собой самый мощный из щитов. «С тобой все в порядке?» — голосом Альбуса произнесла тварь, деловито вытаскивая все еще вращающийся глаз, повисший на тонких нитях сосудов и с мерзким скрипом протирая его платочком. «Подожди секунду, сгинь!» — скривился я, сквозь боль в голове восстанавливая окклюментный барьер. Стоило это сделать, как я обнаружил недоуменно смотрящего на меня директора, который протирал артефакты и очки. «Все в порядке, старик», — проговорил я хриплым голосом, унимая колотящееся сердце и доставая из-под сумка восстанавливающее зелье. «Что-то незаметно», — хмыкнул директор, впрочем, тему развивать не стал, за что я был ему крайне признателен. «Что дальше?» — спросил я у него. «У меня есть одна запасная метла, но, боюсь, еще одну такую войнушку мы не переживем. Да, нам нужно восстановиться и немного отдохнуть», — признал Альбус, приводя себя в порядок заклинанием. «У меня также есть еще одна. Вот только, как показывает практика, в небе тут может быть настолько же опасно, как и на поверхности. Впрочем, у меня вроде бы было кое-что». Он залез в безразмерный карман, что-то там сосредоточенно выискивая. Затем, вытащил оттуда маленькую фигурку и, размахнувшись, кинул поодаль от нас, отменяя заклинание уменьшения. Фигурка быстро начала расти, превращаясь. «Это что, танк?» С удивлением смотрел я на все увеличивающийся в размерах громадный танк, больше похожий на гусеничный сухопутный корабль с нацистской символикой, а также надписью «Ротти» на правом борту. И он действительно был огромный, длинный больше 30 метров и высотой с двухэтажный дом, окруженный пулеметами и стволами зениток. Наверху особо выделялась монструозная на вид пушка. Один из образцов сплава магии и технологий, которые использовал Геллерт в войне, собственно, в основном для того, чтобы пробить защиту укрепленных поместий, сказал Альбус. «А почему ты не использовал его против демонов?» — недоуменно спросил я. «Эта штука бы нам точно пригодилась. Он слишком неповоротлив», — покачал головой директор, что-то выводя волшебной палочкой. «Да и управлял им обученный персонал в несколько десятков человек. Я захватил его, чтобы разобраться, как устроен, но как-то руки не дошли. Сейчас посмотрим». После очередного пасса двигатель огромного железного устройства вдруг хлопнул, сзади вышла струя черного дыма, и мотор начал гулко тарахтеть со звуками, похожими на набирающий скорость поезд. Сама сухопутная баржа мерно затряслась под этот звук. Гусеницы пришли в движение, и танк двинулся вперед, не дожидаясь нас. «Так и было задумано?» — спросил я у директора, который уже доставал запасную метлу. «Не совсем», — ответил старик, взлетая и направляясь к крыше этого сооружения. «Ясно, я тоже поспешил вытащить из сумки запасной чистомет, спустя минуту уже приземляясь на площадке, между зенитных орудий. Дамблдор уже с удобством расположился под зонтиком на удобном кресле, доставая из кармана термос с чаем, или чем-то еще, и прочие запасы, очень похожие в этот момент на простого дедушку на отдыхе. Если не учитывать, что мы находились непонятно где, посреди пустыни, среди орд демонов и ехали на огромном немецком танке. Сюр какой-то, помотал я головой, на всякий случай проверяя оклюментные щиты, но они были в порядке. Что? Поднял бровь Дамблдор, макая в стакан какое-то печенье. Да нет, ничего, трансфигурировал я себе похожие кресла, опускаясь на него. Следовало бы озаботиться еще защитой. Вряд ли даже те подземные черви прокусят несколько слоев брони, но вот с воздуха могла прилететь еще какая-нибудь хрень. Так что потратил едва накопившуюся энергию на создание еще одного слоя защиты, вдобавок к поставленной директором. Так, я, кажется, не расслышал, где ты взял такой танк. Потому что я и не говорил, спокойно ответил директор, и замолчал, наслаждаясь чаем. Я также достал приготовленные Кричером припасы. Есть не особо хотелось, но организм требовал энергии, во всех смыслах. И все же, продолжил я, видя, что тот не собирается отвечать, может быть, расскажешь, что у вас там произошло с Геллертом? Не имею ни малейшего желания, отозвался старик. Хотя бы в общих чертах, было любопытно мне. К тому же, я уже говорил, что в том месте мы находили остатки немецкой техники. Значит, Гриндевальд тоже интересовался подобными местами. Геллерт всегда интересовался тем, что способно дать преимущество. Это не новость, фыркнул Альбус. Но не думаю, что тот как-то связан с демонами. Даже он понимает, что это очень глупая затея. Смертельно глупая. Скорее всего, их заинтересовал тот минерал, устойчивый к магии. Ну и остатки цивилизации, следы которых ты видел в древнем городе. Может быть, пожал плечами я, а может быть и нет. Ты же лучше его знаешь, как-никак были друзьями. Может быть, он что-то говорил про это. Были, когда-то. Но язык дружбы, не слова, а смыслы, посмотрел на меня Альбус с раздражением. У нас была общая идея, пути к которой разошлись, вот и все. Всеобщее благо, хмыкнул я. Именно оно, произнес директор. Ты говоришь так, как будто это что-то плохое. Да нет, подумав, ответил я. Просто не особо достижимые, а поэтому глупые. То есть, по-твоему, мечты – это глупость? Иронично проговорил он. Не слышал ничего более категоричного. Нет, но Гриндевальд, казалось бы, упорно шел к этой мечте, и вот к чему это привело, вывернулся я из словесной ловушки. Геллерт, в отличие от меня, видел всеобщее благо как магократию, причем с собой во главе, с сожалением, произнес директор. Только я увидел это слишком поздно. Да, маглы опасны, старые порядки также несовершенны, но попытка порабощения с возникновением единого магического сословия гораздо более опасна, чем обыкновенный присмотр и контроль. В конце концов, это бы не привело ни к чему хорошему и для нас. Ассимиляция – это естественный процесс, который не остановить. То есть, по-твоему, маги в будущем ассимилируются с простецами? Хмыкнул я, мало представляя такой исход. Как я и говорил, это естественный процесс, ответил Альбус. Может быть, через 200, 500 или 1000 лет, но это случится. Вопрос в том, как именно это произойдет. Нельзя отгородиться стеной статута и надеяться, что все останется как прежде. Наши миры тесно связаны, гораздо теснее, чем многие думают. А что насчет, бах, откуда-то снизу раздался мощный удар по железу, а поверхность песка забугрила вокруг нашего железного корабля. Оставим истории до следующего раза, произнес Дамблдор, со вздохом разочарования вставая с кресла. Да, пожалуй, повторил я его действия, всматриваясь в бурлящий под нами песок. Было такое ощущение, что это не совсем те твари, что пытались меня сожрать в прошлый раз, а что-то явно покрупнее. Глава 19. Если бы возможно было построить Вавилонскую башню, не взбираясь на нее, это было бы позволено. Значок защиты авторского права, Франц Кафка. Это что еще за мутанты? Ошеломленно смотрел я на гигантских песчаных червей, которые периодически вылезали из-под песка и пробовали на вкус высокие борта нашей посудины. Словно какие-то рыбы они выныривали из глубины песка и со скрежетом таранили прочный металл. Впрочем, в отличие от обычных червей, у них были небольшие лапки, которыми те пользовались для рывков. Любопытно, с интересом смотрел на порождение песчаной фауны Альбус. Они одновременно похожи на магическую вариацию Мицрачиетус рапи, гигантских африканских червей, и сцинцус-сцинцус, песчаных сцинков и тех и других я видел в песках Шумера, но это явно какой-то другой вид. Это, конечно, очень интересно, но что мы будем делать? Спросил я Дамблдора, который вместо того, чтобы атаковать, просто наблюдал за несколькими таким тварями. «Я думаю, ничего», — ответил тот, поворачиваясь ко мне. «Не думаю, что 400 миллиметров зачарованной брони по силам этим созданиям. Тем более, что сражаясь с ними мы потратим остатки сил, которые явно будут нужны в будущем. Наша цель — восстановиться и быть максимально эффективными для сражения именно с демонами. В отличие от них, эти создания другой природы — и не нацелены нас убить. Я считаю, что поняв бесполезность попыток, они просто оставят нас в покое. Рано или поздно. Хорошо, принял я его аргументы, хотя и уже хотел ударить каким-нибудь заклятием. Главное, чтобы вместе с ними не пришел кто побольше. И стоило мне сказать последнюю фразу, как звуки ударов о железо стихли, а песок прекратил свое беспрестанное шевеление вокруг гусениц огромного танка. И, казалось бы, можно было расслабиться, однако интуиция вдруг засигналила о предстоящих неприятностях. Ф-ф-ф-ха. Взметнувшийся вверх столб песка предзнаменовал, что интуиция не ошиблась в своих оценках. Огромная, по-настоящему огромная голова, отдаленно похожая на голову дракона, вылезла вверх, взметая вверх тонны песчинок, и безошибочно уставилась на медленно дрейфующие творения немецких гениев. Глаз у чудовища не было, их заменяли темные пластины над гигантской пастью, однако складывалось полное ощущение, что он смотрит именно на нас. «Что?» — воскликнул я, в ответ на укоризненный взгляд из-под очков половинок. «Ничего, просто помолчи, пожалуйста», — в следующий раз отвернулся директор, посылая сразу несколько диагностических заклинаний. «Некоторые мысли лучше не озвучивать, тем более в таких местах. Ты всерьез думаешь, что это я это призвал?» — недоуменно произнес я, также посылая в сторону песчаного дракона несколько заклинаний. «Тогда выход отсюда, миллиард галлеонов, решение от всех проблем. Боюсь, это не так работает», — пробормотал Альбус, в то время, как исполин, с легкостью разрезая толстыми наростами песок, двинулся в нашу сторону. Директор же в этот момент, кажется, разбирался с чарами, наложенными на творение Гриндевальда. «Что будем делать?» — вновь спросил я старика, немного занервничав. Наш танк был этому подобию драконов на один укус. Логичнее всего было бросить его и улететь. Не знаю, как уж эта тварь ориентируется в пространстве, но по воздуху было больше шансов оторваться, чем на неповоротливой посудине. «Постой здесь», — наконец прекратил волшбу Альбус, довольно быстро для своего возраста метнувшись к люку на верхушке танка. «Я сейчас, в смысле, не понял я, а мне что делать? Попробуй навесить на него маячок и немного задержать». Донеслось уже из глубины машины, затем Дамблдор скрылся внутри. «Маячок задержать?» – непонимающе переспросил я, уже в пустоту. Мерлин как? Исполинская тварь и вправду не производила впечатления той, что нужно как-то привлекать. Приоткрытая пасть с несколькими рядами огромных зубов направлялась четко в нашу сторону, оставляя загадкой, насколько большой является уже все тело. Приостановить такую, или, хотя бы, отвлечь, я не очень понимал, как можно это сделать. На всякий случай, я достал метлу, положив ее рядом с собой. Не знаю уж, что задумал старик, но запасной выход точно не повредит. Задержать, значит, пробормотал я, прогоняя по жилам едва восполнившуюся энергию. Хорошо, бомбарда Максима, триплекс. Звенящие от налитой в него силы заклятия бомбарды пробила устремилась к пасти чудовища, залетая прямо в пасть монстра, и, пэ-ша-ша, струйка дыма, едва заметная с этого расстояния, дала понять, что дела идут куда-то не туда. Мне кажется, монстр даже не заметил мое заклинание, впрочем, немного ускоряясь. Альбус, это не так просто, Цорвус. В сторону пасти с громким хлопком устремилась настоящая туча черных, похожих на стрелы. В мгновение ока преодолев быстро сокращающееся между нами расстояние, они темной мошкарой облепили всю морду дракона, увязнув в естественной броне. Црептиус. Сразу после фразы «активатора» сотни птиц, врезавшиеся в пластины на месте глаз, предусмотрительно захлопнувшие свою пасть твари, с жутким криком подорвались с мощностью пары десятков бомбард, заставив морду чуть дернуться, но все также двигаться в нашем направлении, только чуть более устремленно. «Альбус!» — уже закричал я, поняв, что обычные чары будут также бесполезны против песчаного дракона так же, как и против демонов, а расстояние между нами сокращалось с неумолимостью несущегося по рельсам состава. «Что бы ты ни хотел делать, сейчас самое время». Вновь, словно по запросу, после моих слов, до этого стоящее неподвижно дуло главного калибра вдруг пришло в движение, а я понял, что задумал Дамблдор. Если у танка остались те артефактные снаряды, которыми Геллер вскрывал защиту поместья, сейчас самое время было ими воспользоваться. Вот только я стоял у самого ее конца. «Дьявол!» — бросился я в сторону, а затем, разрывающий барабанные перепонки выстрел на секунду вывел меня из реальности, одним звуком перегрузив защитные артефакты. Бам! Уже приглушенный артефактами взрыв черным столбом взметнулся вверх на месте монструозной морды. В разные стороны разлетелась вязкая клейкая жижа, плавя песок словно кипяток снег. Булькающий вопль пораженного чудовища инфразвуком разнесся, казалось, по всей пустыне. Затем взметнувшаяся вверх стена песка скрыла его с головой, а огромная перемещающаяся в сторону от нас гора ознаменовала то, что в схватке между союзом магии и технологии, а также мутировавшей фауной, победила первая. На самом деле, удивительно, я уже был готов улетать отсюда со всех ног. Гордость гордостью, но, как я и учил детишек, есть схватки, которые лучше избежать, чем принимать вызов. Правда, Альбус, похоже, считал иначе. «Ты успел навесить маячок?» — первое, что спросил старик, вывалившийся из люка. Волосы его торчали в разные стороны, мантия была грязной, да и на лице осталось немного сажи. Сейчас он был больше похож на старого трубочиста, чем на уважаемого мага. Впрочем, бытовая магия творит чудеса. Один взмах палочкой, и серая мантия вновь стала серой, будто только что отглаженной. «Кахаем, да», — поперхнулся я в кулак от вида директора. «Маячок я успел навесить еще в самом начале, и заклинание показывало, что гигант быстро удаляется с места короткого боя. Видимо, ему не очень понравились артефактные снаряды». «Хорошо», — невозмутимо продолжил маг, проверяя округу и вновь воссоздавая себе кресло вместе со всеми атрибутами. «А сейчас нам нужно все же немного отдохнуть». «Как скажешь», — ответил я, все еще немного шокировано. Чем больше я узнавал Альбуса, тем больше я его не понимал, его спокойствие. Тот, на моей памяти, только один раз изменил своей привычке, и то, когда мы попали сюда. Разве что витиеватые речи сменились короткими и емкими словами по существу. Интересно, это потому, что стихия света так влияет на сознание, или он часто бывал в таких ситуациях? Чудо едким дымом, гигантский железный корабль, оставляя за собой бугры от гусеничных пластин, медленно перекатывался через море песчаных барханов. Со стороны он действительно был похож на немного странный огромный баркас, преодолевающий застывшие волны песка. Небо, хмуро затянутое низкими облаками, практически не пропускало солнечного света, так что вокруг весь ландшафт представал однообразно грязно-желто-серым. Солнце клонилось к закату. Его багровые отблески изредка пробивались сквозь облака, красными вспышками появляясь на небосводе и тут же исчезая в плотной завесе сменяющих друг друга серых овалов. Иногда между облаков проскальзывали красные молнии, далеко по пустыне разнося свои ракочущие разряды. На железном плато, между ощерившихся в устое небо стволов зенитных орудий, вдаль всматривались двое магов, неуловимо похожих, но все же настолько разных, насколько могут быть разными уголь и снег. «Скажи мне, сколько зелья удачи ты использовал?» — мрачно произнес Дамблдор, смотря на видневшуюся вдалеке темную стену песка, которая приближалась к нам с неумолимостью горного обвала. Появившись как маленькое темное облако на горизонте, оно за считанные минуты разрослось до вала темного песка, от которого мы бы, может быть, и успели убежать, но, к несчастью, пустынная буря шла именно с той стороны, где находился неведомый артефакт. «Пузырек, всего на 6 часов», — удивился я вопросу. До этого директор и вовсе молчал, то ли медитируя, то ли просто не хотел отвечать на мои вопросы. Возможно, верно и то, и другое. Впрочем, я также не особо настаивал, пытаясь восстановить как можно больше магической энергии. Демоны нам больше особо не докучали. За несколько часов путешествия нам попалось всего несколько маленьких групп, которые быстро стирались в пепел совместными усилиями. Немалую помощь в этом оказывали и установленные на танк орудия. Артефактные пули, Как оказалось, вполне себе действовали и на демонических отродьях. Другая местная фауна и вовсе исчезла, то ли взяв пример с песчаного дракона, то ли поняв бесплодность попыток пробиться через зачарованную сталь. Под конец Дамблдор и вовсе, казалось, задремал, открыв глаза только после того, как полный внизу изменился на горячие потоки воздуха, что предвлекли появление бури. «Ясно», — коротко ответил Альбус. «Ты думаешь, что это из-за Феликса?» — скептически произнес я, подумав, что если где и было обратное действие неудачи, так это в момент, когда я, не разобравшись, пошел к Альбусу предъявлять претензии о книге. Ну и, разумеется, вишенкой на торте стало попадание в очередное закрытое пространство из-за ловушки Волдеморта. «Не знаю», — пожал плечами маг, — «но очень похоже на то. Выглядит так, что ты буквально притягиваешь неудачу. Вообще, мы оказались здесь, после того, как ты разрубил диадему», — указал я на очевидный факт. «Так что не стоит все сваливать на меня». «Возможно», — невозмутимо продолжил директор, — «я действительно не заметил ловушку Тома, но удача, как и ее обратная сторона, может влиять и на тех, кто рядом с тобой, и чем больше ты влияешь на окружающих, тем больше и влияние неудачи». «Отлично», — хмыкнул я, — «давай теперь все сводить к удаче». «Ты не так понял, Сириус», — взглянул на меня Альбус, — «я не говорю, что все, что происходит с нами, это действие Феликса, но нельзя не принимать во внимание этот факт. Обычно, если результат был достижимый собственными силами, или не так важен, или зелье просто натолкнуло на удачную мысль, то общий запас удачи с лихвой покрывает заем. Но, если результат был по-настоящему силен, скажи, твоя цель, достиг ли ты ее?» «В целом да», — припомнил я сформулированный самому себе запрос. «Ясно. А как именно судьба преподнесла тебе подсказку?» — продолжал задавать вопросы Альбус. «Это было воспоминание, видение или, может быть, удачная встреча?» «Скорее, ответ свалился на меня сам», — хмыкнул я, вспоминая удар книгой по голове. «А это важно?» «Да. Надеюсь, ты не загадал слишком многого», — еще больше помрачнел Дамблдор, затем начал собирать разложенные на столе вещи. «Собираемся. Это явно самум, попробуем переждать его внутри. Я включу защиту на максимум, но будь готов ко всему». «И это все?» – озадаченно спросил я его. «К чему ты вообще завел этот разговор, раз все понял сразу?» «Я понял не все», – соизволил ответить мне директор, наколдовывая дополнительную защиту от ветра. «Песчинки также вовсю бились в мой щит, выставленный артефактом. В отличие от меня, Альбус артефактами вообще не пользовался, разве что кроме меча Годрика. И, когда ты заявился ко мне в кабинет с претензией по той книге, я подумал, что твоя цель заключалась именно в ней. Это вполне достижимая цель, тем более, что копия ее уже была в библиотеке. Но это была не она, верно?» — спросил меня директор. «Значит, я не учел обратное действие Феликса в своих расчетах, вот и все. Иначе вообще не взял бы тебя с собой. Ну, сейчас уже ничего не поделаешь», — продолжил Альбус, открывая люк. «Но я искренне надеюсь, что ты действительно не загадал ничего невыполнимого. Иначе, велик шанс нам вообще отсюда не выбраться. По крайней мере тебе». Дальше он просто спрыгнул вниз, в прямом смысле уйдя от продолжения разговора. «Очень обнадеживает», — произнес я, когда мы оказались внутри. Спустившись по длинной лестнице, я с недоумением смотрел на вполне себе просторное помещение, размерами с хорошую квартиру, освещенное артефактами. Тут же была небольшая кухня, смотровой отсек, пульт, явно раскуроченный взрывом, и еще одна дверь, по расположению похожая на дверь в хранилище боеприпасов, и еще пара люков. «Не я решил поиграть с фортуной», — сказал директор, присев за небольшой столик. «Как и игры со временем, это очень опасная затея». Внутри практически вплотную подошедшая буря чувствовалась не так опасно. Собственно, кроме небольшой вибрации корпуса внешних проявлений самума не было больше никаких. «Судишь по себе», — намекнул я на его явно не соответствующий возрасту вид. «В том числе», — неохотно ответил Альбус, нажимая на какие-то уцелевшие кнопки, помогая себе бузинной палочкой, восстанавливая раскуроченное, после чего свет в помещении мигнул и снова начал светить ярким светом. «Все, защита работает на максимум. Посмотрим, сколько хватит артефактов». «А что случилось с пультом?» — спросил я его, переводя тему. «Здесь была защита от посторонних», — кратко прокомментировал он, — «а я понял, откуда те следы взрыва на его одежде. Теперь осталось только ждать. Надеюсь, буря быстро утихнет. Вингардиум Левиоса, Уже несколько минут мы с Эльбусом тренировались в чарах левитации, расчищая пространство вокруг занесенного песком танка. Не знаю, как насчет моих предсказаний, а Дамблдор точно накаркал, и буря не утихала практически всю ночь, превратив танк в блестящее на солнце зеркало. Никогда бы не подумал, что такое скажу, но я был рад, что на Гриндевальда работали лучшие умы Германии, превратив эту кучу железа в настоящую мобильную крепость. Артефакты выдохлись за полчаса до конца бури, и за эти полчаса магический самум стесал половину всей брони, наждачкой пройдясь по закаленной стали словно по простой деревяшке. Стволы зениток и пулеметы вообще словно корова языком слезала, навевая воспоминания о подобном вихре в горах Антарктиды. Только главный калибр, явно дополнительно защищенный из-за огромных нагрузок, остался на своем месте, лишь немного истончившись. Так что я был несказанно рад, что у директора в кармашке завалялся этот танк. Впрочем, туда он и отправился. Дальше мы продолжили свой путь уже на метлах. Восстановить резервы мы уже успели, а метлы были не в пример быстрее, чем неповоротливый железный монстр. Сверяясь с компасом, мы несколько часов в бодром темпе летели по неуловимо изменившейся пустыне. К счастью, демонов либо спугнула буря, либо они просто закончились, но по пути мы не встретили ни единой души. Но вот что-то интересное начало появляться довольно скоро. Мне кажется, я уже видел подобное, с искренним любопытством рассматривал светлый маг виднеющийся снизу город. Его квадратные, выстроенные словно по линейке строения лучами расходились откуда-то из центра, образуя идеальный круг с остатками явно высокой в прошлом крепостной стены. Строения были занесены песком и изрядно побиты временем. Некоторые здания были обрушены, за место некоторых зияли пустоты, однако сверху было явно видно, что это именно созданный по единому плану город, а не какие-то разрозненные дома из песочного цвета камня. И где, также рассматривал я остатки древних построек. Однако, больше всего меня занимал виднеющийся вдали темный объект, в направлении которого, видимо, мы и летели все это время. И он был похож на «это явно шумерский город», вслух размышлял директор. Подобная архитектура, а также фауна характерна именно для них. Но я не слышал о том, что шумеры пришли после сопряжения сфер. Тем более, что даже сейчас их потомки вполне себе обитают в лакуне Междуречья. Так как же этот город оказался в этом демоническом баларе? Возможно, это просто часть Междуречья, предположил я. После этого сопряжения оторвался как-то, как и та часть Антарктиды. Ты не понимаешь, отмахнулся от меня директор. Согласно теории Эверта, при конъюнкции. Ты прав, я не понимаю, оборвал я опять пустившегося в дебри магической теории директора. И если честно, мне даже не очень интересно. Но то, что я понимаю, так это то, что нам нужно скорее вернуться обратно. И если твоя стрелка не врет, нам вот в ту зловещую пирамиду. Показал я рукой на виднеющийся вдали выполненный из темного камня величественный храм, построенный из поставленных друг на друга параллелепипедов. Он был похож на странную пирамиду, только верхушка заканчивалась не треугольником, а ровным срезом. Невежда, припечатал тот, впрочем, отвлекаясь от разглядывания зданий. Мне показалось, или Дамблдор немного обиделся на то, что прервал его лекцию. Впрочем, он быстро сменил восторженное любование древностью на рабочий лад. Это не пирамида, а зиккурат. Но ты прав, похоже, нам именно туда. Глава 20. Если вы попали в черную дыру, не сдавайтесь, выход есть. С. Стивен Уильям Хокинг. Послушай, Альбус, у меня что-то с метлой, проговорил я, когда древко в моих руках внезапно начало странно вибрировать, а сам артефакт как будто бы начал терять управление, периодически проваливаясь в воздушные ямы. «У меня тоже», — ответил Дамблдор, спустя несколько секунд. А я заметил, что тот также крепко зажал рукоять руками. Что-то мешает работе чар. Мы пролетели всего лишь пару кварталов древнего города, как уже начались проблемы. Но я и подумать не мог, что проблемы будут именно с метлой. «Снижаемся», — отлетел я немного назад, где минутой ранее метла еще вела себя как порядочный артефакт, не стремясь сбросить своего наездника. Однако и там проблемы не закончились. Похоже на то, первый начал спускаться старик, прощупывая пространство под нами разнообразными чарами, ну а я последовал вслед за ним, также использовав несколько заклинаний, которые ушли под песок и ничего с собой не принесли. Впрочем, осторожность точно не помешает. Кто знает, что еще скрывается под пластами песка. Под конец полета, Дамблдор, нелепо взмахнув руками, быстро полетел вниз, Впрочем, успев наколдовать себе подушку на месте приземления, я спускался еще быстрее, чувствуя, как артефакт довольно быстрым темпом приходит в негодность, и кое-как успел приземлиться до его окончательной поломки. Впрочем, парой секунд позднее, метла уже даже не ощущалась как артефакт. Теперь это была обычная метла, даже не слишком удобная, чтобы ей что-то подметать. И в чем причина? Недоуменно осматривал я напрочь лишившийся способности к полетам чистомет. «Мне кажется, я знаю», — произнес до этого молча осматривающий свою метлу старик, хмуро поглядев в сторону возвышающейся за несколько километров черной постройки. «Это зиккурат. Он поглощает магию, до которой может добраться». «Странно», — взмахнул я палочкой, создавая на пробу парочку заклинаний. «Магия же работает. Почему тогда метла перестала?» «Потому, что ты постоянно подпитываешь их своей силой», — ответил Дамблдор. «А метлы имеют в себе небольшой накопитель открытого типа, который постоянно вбирает в себя энергию, разлитую в пространстве. А ее нет, неужели, не чувствуешь?» «Как-то не особо», — пожал я плечами. «С чувствительностью у меня как-то не складывалось, да и просто не было надобности раньше». Впрочем, если посмотреть немного другим взглядом, окружающее нас пространство действительно было несколько серым. «А если переделать метлу на прямую подпитку, уже поздно», — ответил старик, аккуратно складывая метлу в безразмерный карман. «Накопитель разрушился, вместе с ним и большинство зачарований. Метлы слабо экранированы от таких воздействий, а чтобы зачаровывать снова, уйдет слишком много времени. Лучше на этом». Он вновь достал фигурку танка, увеличивая блестящий корпус в размерах, на этот раз забираясь наверх, трансфигурировав под собой удобную лестницу. Лесенка на самом танке была сточена до основания. Я также проследовал следом за ним, немного ускорившись, когда нижний пролет стал осыпаться обычным песком. «Ну и зачем так делать?» — сукоризной спросил его я. «Это не я», — спокойно возразил маг. «Зиккурат выпивает магию не только из пространства. Сам попробуй». Я последовал его совету, трансфигурировав пару птичек, которые истаяли в воздухе буквально через несколько секунд, после того, как я их сотворил, превратившись в невесомую пыль, сконцентрированную трансфигурацией. «А вот это уже плохо», — произнес я мрачно, осознавая перспективы. «Хотя и магии я в них вложил самый мизер, но просуществовать птички должны были как минимум пару часов. Кому вообще понадобилось такое строить? Могу лишь догадываться», — пожал плечами Альбус, пассами палочки запуская двигатель танка и направляя его прямо по главной улице. «Сам подобный способ сбора энергии далеко не нов. Египетские пирамиды также служат цели сбора магии, но действуют не настолько агрессивно, иначе бы жить рядом с ними было бы попросту невозможно. Ума не приложу, зачем кому-то было нужно строить подобное. Держу пари, этот кто-то явно связан с демонами», — заметил я. «Скажи, чем это грозит для нас? Я так понимаю, чем ближе мы будем к этому зиккурату, тем сильнее эффект». «Возможно», — ушел в свои мысли директор, после того, как в очередной раз достал стрелку, и она четко указала на усеченную пирамиду из черного камня. «В любом случае, нам придется это выяснить». Мерный рокот мотора разносился по пустынному тракту, посреди заброшенного города. Гусеницы уверенно загребали песок, из трубы чадил мерзкий дым. Справа и слева от нас сверкали пустыми глазницами окна полуразрушенных зданий. Некоторые были чуть более сохранившимися, другие и вовсе снесенными под основание. В целом, складывалось ощущение, что в уничтожении древнего мегаполиса постаралось не только время, а что-то еще. Чем дальше мы продвигались вглубь города, тем больше памятников древней архитектуры сохранялось. Когда мы преодолели огромную арку местами неплохо сохранившейся внутренней городской стены, и вовсе увидели гигантскую диковинную статую, замурованную в стену, размерами как бы не все 10 метров. Статуя имела человеческую бородатую голову, тело быка, а также обломанными остатками крыльев. Если смотреть на скульптуру спереди, казалось, что она неподвижна, а если сбоку будто бы начинала двигаться. При взгляде наискось у скульптуры вовсе чудилось 5 ног. Впрочем, всю скульптуру поперек пересекала гигантская трещина. Вторая такая же и вовсе была разрушена практически до основания, оставив после себя только огромную вмятину в стене. Дамблдор даже немного приостановился, вдумчиво изучая сохранившиеся надписи. «Теперь я точно уверен, что это была часть древней шумерской цивилизации», — произнес тот, явно воодушевленный находкой. «Эти статуи изображают шумерско-аккадское божество Ламассу. Их часто устанавливали на въезде в города и входах в царские дворцы, для защиты от темных сил. Считалось, что чем больше размер статуи, тем больше ее защитные свойства. Не больно-то это им помогло, хмыкнул я, наблюдая огромный пролом в стене за несколько метров от ворот. Темные силы явно зашли с другого хода. Зло никогда не стучится в парадные двери, не проложив тропинку заранее, указал Альбус на темные очертания зиккурата. «Так ты думаешь, что это все-таки демоны его построили?» — спросил я его, когда мы продолжили путь. «Вполне возможно», — вновь ответил Дамблдор. «Впрочем, темных магов хватало и в древние времена. Демоны сами практически не способны на созидание, только под принуждением. Надеюсь, что кто их принуждал уже давно рассыпался на кости, как эти бедолаги», — кивнул я на несколько выбеленных временем и песком костей, что начали встречаться нам по пути.